Тщедушной сказано здесь и скромности, ибо вешу я, дети мои, немногим меньше мюи. Лишь тогда, когда услыхал от конюшевого и от моего хозяина, господина Донуа, что такие-то и такие-то знатные дома мои работы ценят весьма, тогда он не менее остальных восхитился показанным ему во дворе фонтаном, изваянным мной и изображающим девушку с подобранным подолом, которая держит в переднике двух уток, а те бьются, разинув клювы и хлопая крыльями. Затем он осмотрел в замковых покоях мою мебель и мои резные филенки. Господин Донуа распустил хвост. «Уж эти мне богатые скоты!» Можно подумать, будто работу, за которую они заплатили своими деньгами, они не сотворили. Мальбуа, дабы оказать мне честь, счел уместным удивиться тому, что я сижу здесь, в душной дыре, вдали от великих умов Парижа, и замыкаюсь в таких вот работах, где все только терпение, правдоподобие, ничего вымышленного, только зоркость, никакого полета. Только наблюдательность, никаких идей, никакого символа, аллегории, философии, мифологии, словом, всего того, почему знаток распознает высокую скульптуру. Человек высокого рода восторгается только высоким. Я ответствовал со скромностью. Я ведь смиренный и простоват, что знаю отлично, сколь малого я стою, что никто не должен переступать своих границ. Бедный человек нашей породы ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знает, а потому и держится, если он разумен, нижнего яруса Парнаса, где воздерживается от каких бы то ни было обширных и возвышенных замыслов, и от вершины, где виднеются крылья священного коня, отвращая испуганные взоры. Он ломает внизу, у подножия горы, камни, которые могут пригодиться для его дома. Скудоумный от нищеты, он создает и измышляет только то, что идет на ежедневную потребу. Полезное искусство — таков его удел. Полезное искусство. «Вот два несочетаемых слова», — сказал мой дурачок. «Прекрасно, только бесполезное». «Великие слова», — согласился я, — «истинная правда. Повсюду так, и в искусстве, и в жизни. Нет ничего прекраснее, чем алмаз, принц, король, знатный вельможа или цветок». Он ушел, довольный мной. Господин Донуа взял меня под руку и сказал мне на ухо: «Шутник несчастный, перестанешь ли ты издеваться?» «Да валяй, дурачка, агнец невинный, я тебя знаю. Нечего отпираться. Этого парижского красавчика щипли себе на здоровье, сынок. Но если ты когда-нибудь вздумаешь покуситься и на меня, берегись, Бриньон, милый дружок, найдется у меня и батажок». Я начал распинаться. «Я, монсеньор, покуситься на вашу светлость, на моего покровителя, на моего благотворителя? Да как же можно подозревать Бриньона в подобной гнусности? Быть гнусным еще куда ни шло, но, боже мой, быть глупым! Покорнейше благодарю. За этим я и сам смотрю. Нет, мне шкура дорогая, и я уважаю всякую шкуру, которая умеет заставить себя уважать. До нее я не дотронусь. Дудки, не такой я дурак. Ведь вы не только меня сильнее, это само собой, но и куда хитрее. Ведь я только малая лися рядом с лисом, что в замке заперся. Сколько у вас тут башен в вашем каменном мешке? И сколько вы засадили туда старых и малых, убогих и удалых?» Он расцвел лицом. Ничто так не нравится людям, как когда их хвалят за талант, менее всего им свойственный. «Ладно, господин Болтун, — сказал он, — оставим мой мешок.